Глава 42. Март 1914 года. «Ноги моей больше в этой церкви не будет!» Мэй стукнула плошками о раковину каноника Форестера. Ее глаза метали молнии. «Читали, что викарий написал в Личфилд Меркьюри по поводу открытия памятника капитану Смиту в музейном саду? По его словам, корабль получил предупреждение о льдинах, но капитан все равно не снизил скорость». Помолчав, Мэй продолжила. «Уверена, все было не так. Мистер Фуллер говорит, что неправильно оказывать капитану больше почестей, чем другим. Нет, не понимаю. Мы все вносили пожертвования на эту статую. Капитан исполнил свой долг и спас моего ребенка». «Тогда напишите в газету и расскажите обо всем, миссис Смит. Вы живой свидетель подвига капитана. Они быстро закроют рот», — пожал плечами каноник. «Ну что вы, я никогда не писала в газеты», — смутилась Мэй. «Автором письма должна быть Элла, а не я». «Тогда напишите от ее имени, поведайте свою историю». Селеста рассказывала о героическом поступке капитана Смита, однако не могла утверждать наверняка, что видела в воде именно его. «Напишите за нас?» — ровко спросила Мэй. Каноник покачал головой. «Мне не следует вступать в дискуссию. Вокруг событий той ночи и так ведутся жаркие споры. Немало людей считают капитана безответственным и недальновидным». «Ничего подобного!» Мэй, раскрасневшаяся и злая, бросила щетку, которая чистила посуду. «Он подплыл к шлюпке и передал на борт младенца, которого вытащил из воды. Ему предложили место в лодке, а он отказался», — так говорила Селеста. «Сама я капитана не видела. Его узнал один из членов экипажа». «Все это известно лишь с чужих слов, дорогая. Но если вы так горячо поддерживаете капитана, напишите в его защиту». Слова каноника придали Мэй смелости. Она любит этого доброго старика. Рядом с ним она никогда не чувствует себя глупой или приниженной. «Хорошо. Только, пожалуйста, сэр, проверьте мое письмо на ошибки. Не хотелось бы выставить себя на посмешище или обнародовать свою фамилию». В последующие несколько недель вокруг возведения памятника капитану в Личфилде разгорелись нешуточные страсти. Мэй купила блокнот и ручку. По вечерам она сочиняла черновик за черновиком, однако в церкви держалась по-прежнему скромно. Таким, как она, не подобает в лицо указывать викарию на его неправоту. Вместо этого Мэй стала посещать службы в соборе. А потом в газете напечатали анонимное письмо, которое привело ее в ярость. «Будет очень жаль, если наш музейный сад превратится в свалку для памятников людям, не связанным с историей города и ничем себя не прославившим. Следует считаться с фактами, а я расцениваю как факт, рискуя при этом навлечь на себя обвинение в злопыхательстве, то, что имя покойного капитана Титаника не было никому известно до тех самых пор, пока он не допустил просчет, который привел к одной из величайших катастроф современности». Это уже открытый вызов. Мэй пыталась читать дальше, но гнев и отчаяние застили ей глаза. «Как несправедливо! Мертвые не могут защитить себя. В статье все перевернуто с ног на голову. Капитан Смит не проектировал судно и не ограничивал количество спасательных шлюпок. Разве это он по-фарисейски прошел мимо, обрекши людей на гибель? Всем известно, что загадочным судном, которое появилось на горизонте и проигнорировало сигнал бедствия, поданный с Титаника, был Калифорниан. Почему не обвиняют капитана этого корабля? Говорили также, что рядом с Титаником прошел еще один пароход, причем так близко, что можно было разглядеть его огни. Вовсе не капитан Смит отрезал выход пассажирам третьего класса и расставил охрану, преграждавшую путь на верхние палубы. В газетах столько противоречивых историй. Каким из них верить? Будь здесь Селеста, она бы составила убедительное письмо. Может, написать ей и попросить отправить в газету телеграмму в защиту капитана Смита? Впрочем, не стоит. Это займет слишком много времени. Мэй намеревалась сообщить редакции Личфилд Меркьюри все, что она о них думает, однако была слишком взбудоражена разговорами о далекой войне и о том, что войско гарнизона в Уиттингтоне приведено в полную боевую готовность. Кухню колледжа переполняли слухи. Флори Джессоп сообщила о шпионах, которые якобы расставлены на всех углах. Тем не менее, газетные страсти по поводу открытия памятника не утихали, а Мэй все никак не могла заставить себя взяться за перо, опасаясь привлечь внимание к себе и Элле. После стычки с Флори она нигде не бывает, кроме продуктовой лавки, церкви и дома Форестеров в Стриете. Нет, рисковать нельзя. Радовало уже то, что нашлись умные люди, вставшие на сторону капитана. С другой стороны, ходила молва, что противники возведения монумента готовят соответствующую петицию. Мэй тошнила от всего этого. Однажды ночью, мучаясь бессонницей, она смотрела из окна спальни на соборные шпили, силуэты которых четко вырисовывались на фоне предрассветного неба. «Время пришло», — внезапно поняла Мэй. Взяла лист бумаги, ручку и принялась писать. Будучи одной из тех, кто находился на борту «Титаника» в ту ночь и на себе ощутил дыхание ледяных вод, той, на чьих глазах в океанской пучине утонули муж и маленькая дочь, я утверждаю, что капитан Смит был хорошим и смелым человеком. Меня, в отличие от многих несчастных, спасли, и когда я в бездонном своем отчаянии думала, что лишилась всего на свете, в руки мне передали отраду моего сердца мое дитя. Капитан Смит вместе с ребенком подплыл к шлюпке, отдал мою девочку, но сам отказался от спасения. Я своими глазами видела этот акт милосердия. Личфилд должен гордиться монументом, напоминающим о подвиге этого человека, ибо нет больше той любви, как если кто положит душу свою за других. Примечание. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Искаженное. Конец примечания. Только очевидцы знают правду о том, что происходило на «Титанике». Ваша петиция – позор для города. Остаюсь при всем уважении. Имя не указано. Чернила едва успели высохнуть, а Мэй уже запечатала конверт и ринулась в темноту, чтобы опустить его в почтовый ящик в конце улицы. Нужно успеть, пока ее решимость не угасла. На следующей неделе Мэй просмотрела «Личфилд Меркьюри» от первой до последней страницы, однако своего письма не нашла. Ее историю проигнорировали, сочли выдумкой. Вот если бы она подписалась, но тогда у дверей тотчас выстроилась бы очередь из любопытных соседей и репортеров, которые засыпали бы ее вопросами. Еще через неделю тревожным известием о войне прибавилось объявление о церемонии открытия памятника. Мэй решила, что вместе с Эллой непременно отдаст дань уважения капитану Смиту. Она отправилась узнать подробнее о времени церемонии, а по пути завернула на почту купить марок и вдруг обнаружила в сумочке ту самую марку, которую должна была наклеить на конверт, адресованный в редакцию газеты. Вот оно что! Письмо просто не дошло. ее речь в защиту капитана осталась неуслышанной. Мэй испытала сильное облегчение. В порыве гнева она чуть не выдала себя. Отныне она постарается не привлекать внимания к себе и малышке Элле. Мэй вновь отгородилась от мира барьерами.